Глава 5. На этот самый 7-й выход Бориса просто не могли не взять. Кто-то же должен был сидеть на многоголосом радиоперехвате. Дело в том, что обстановка постепенно становилась все более и более напряженной. Все чаще шла информация о караванах с оружием, и уже не раз по радиоперехвату выходило, что караванщикам поступают команды на английском языке. Это могло означать, что вместе с духами идут и западные инструкторы. Могло. Но живьем этих инструкторов в глаза никто еще не видел. Хотя подтверждающая информация от доверенных лиц поступала. Однако эти доверенные лица, честно говоря, не всегда заслуживали доверия. Часто они, заинтересованные, например, в процветании конкретно своих или прикормленных дуканов, могли через донесение доноса так избавляться от конкурентов. Тем более, что чисто оружейные караваны встречались редко. В основном смешанные тряпки всякие, бытовая техника, посуда, парфюмерия, зеленый чай или красный, тот самый крокоде, ну и калашниковы, обычно китайские, калибра 7,62 мм. Именно этими трофейными автоматами спецназовцы, как правило, и вооружались на выходы. Во-первых, ежели потеряешь или повредишь, с тебя не спросят. А во-вторых, они годились для отмазки, если по ошибке не тех духов вознесли калаху. Все же знают, что у шурави автоматы калибра 5,45, а тут в трупах дырки от 7,62. Спецназера явно ни при чем. В тот раз капитан Ермаков получил распоряжение в составе усиленной группы отработать информацию, полученную от доверенного лица, что идет караван чуть ли не со стингером. К таким информашкам-брехункам, которые начальству на доклад носили, разумеется, липоносцы, очень часто неподтверждающимся относились достаточно скептично. Но отрабатывать их все равно приходилось. Ермаков решил выйти сам, взяв группу Семченко и усилил ее еще Глинским и сапером. Получилось 19 человек. Лететь предстояло аж за Шахджой, что в юго-восточной провинции Заболь. Вертолеты привычно путали следы, нарезая зигзаги и выполняя ложные посадки. Наконец восьмерки снова окунулись в афганскую пыль, колеса коснулись земли, и Ермаков махнул рукой, скомандовав высадку. Оглядевшись уже на месте, капитан понял, что командир Ми-8 ложанулся, промахнувшись километра на 3 западнее от намеченной точки. Уже потом хорошо знакомый спецназовцам вертолетчик Женя Абакумов, испытавший в Афгане все, кроме собственной смерти, рассказал, как там было дело. Сложный рельеф и похожие, как близнецы, горы сыграли со штурманом ведущей восьмерки шутку, которая могла дорого стоить. На тот раз все обошлось, но пара 24-ок, прикрывая район спланированной высадки, обнаружила грамотно замаскировавшихся духов. Они явно кого-то ждали. Если это была засада, то там можно было положить всю группу. При заходе на посадку вертолет — очень лакомая мишень для гранатомета или ДШК. Вот так. То ли духи угадали, то ли навел кто, бывало и такое. Группа прошла в быстром темпе несколько часов. И тут на тебе, подрыв на родной противопехотной мини-лепестке. Такие советская артиллерия разбрасывала на потенциально караваноопасных направлениях, их быстро заносило песком. Младшему сержанту, которому всего 2 месяца до дембеля оставалось, искромсало большой палец на правой ноге. Как говорится, слава тебе яйца, что не всю лапу оттяпало. А делать-то нечего, все равно идти дальше надо. Сержанту вкатили укол промедола, перевязали, разгрузили. И он поковылял дальше со всеми вместе. Настоящим мужиком оказался. Не ныл, не скулил, только зубы крепко стискивал и потел сильно. Потом шли еще долго, правда, с частыми привалами. Когда тропки исчезали, шли по шакалим следам. Уже ближе к вечеру остановились у давно занесенного песком кишлака. Жители ушли из него в Пакистан еще году в 80-м, если не раньше. Где-то в этом кишлаке находился замаскированный колодец. Вот через него-то и должен был пройти караван, по крайней мере, так утверждал агент. Караванщики же часто ходили по одним и тем же маршрутам. Они про колодец знали. И знали, что он единственный на много километров вокруг. Ермаков осмотрелся и дал команду окапываться. Он думал, что ждать придется как минимум до утра. Но уже минут через 40 поднявшиеся на сопки совы наблюдатели стали докладывать буквально наперебой. «Вижу 2 верблюдов». «Слышу моторы. Квадрат 1727». Группа спешно залегла у входа в Кериз. Примечание. Подземный водовод. Глинский все время облизывал в раз пересохшие губы и несколько раз проверял, снял ли он автомат с предохранителя. Минуты вдруг стали очень-очень длинными. Наконец показались два верблюда со стариком-погонщиком. Их пропустили беспрепятственно, они прошли через безлюдный кишлак, не останавливаясь. «Странно», — вдруг подумал Борис. «Старик же, наверное, местный, должен знать про колодец. Почему он не остановился? Или это головной дозор? Или, может, колодец давно пересох? Верблюды вроде неделями могут не пить». Неожиданно он вспомнил, как на первом курсе они с Новоселовым переводили с русского на арабский старую шутку: «Чем верблюд отличается от человека? Верблюд может неделями не пить и работать, а человек, наоборот, неделями пить и не работать». Дальше все произошло очень быстро. Еле слышное урчание моторов стало громче, и через несколько минут из-за слегка пробитой дерном сопки медленно выползли три иранских «Симурга» — пикапы-каблучки с широкими шинами. Они въехали в кишлак и остановились у не самой разрушенной, но не очень заметной бывшей постройки, метрах в 30 от исходного кериза. Видимо, колодец, если он еще функционировал, находился как раз там. «Бей!» — закричал Ермаков и тут же выпустил две очереди одну за другой. Кишлак наполнился грохотом выстрелов, которые совершенно заглушили крики людей. Несмотря на то, что по машинам разом ударила вся группа, несколько духов уцелели и начали отстреливаться. Их поджали в полукольцо, не давая скрыться за пологим уже дувалом. Глинский, высадивший весь магазин, быстро перезарядил автомат, перебежал вслед за Ермаковым поближе к машинам и снова открыл огонь, целясь в заднее колесо джипа, откуда кто-то из духов еще бил короткими очередями. Через несколько секунд очереди из-за колеса угасли. Магазин в автомате Бориса снова опустел. Несмотря на то, что духи больше не отстреливались, группа подошла к машинам вплотную, соблюдая все меры предосторожности, короткими перебежками, поочередно страхуя друг друга. Правда, к машинам уже двигалась не вся группа. Троих солдат духом все же удалось зацепить, двух в ноги и одного в плечо. Снайперов среди духов всегда было больше, чем среди шурави. Один из тех, кого пуля ударила в голень, бился в пыли, кусая от боли воротник гимнастерки. Глинский заметил это краем глаза, огибая задувалом расстрелянные машины. Духов было 8. Пятеро погибли, не успев выскочить из машин, двое лежали, нелепо разбросав руки и ноги, лицами в землю, а один был еще жив. Он полулежал, полусидел, как раз за тем задним колесом пикапа, в который стрелял Глинский. Впрочем, туда, конечно, стрелял не он один. Семченко, подбежав к раненому духу, ногой отшвырнул подальше валявшийся рядом с ним китайский автомат и быстро руками ощупал набухавшую кровью одежду маджахеда. Примечание. Маджахед — борец за веру. Дари. Конец примечания. Вытащив откуда-то из складок одеяния нож и убедившись, что документов у духа нет, он махнул рукой Глинскому. «Боря, побалакай с ним, может, он скажет чего. Только живей давай, он доходной совсем, в нем пули 4 сидит, видишь, хлюпает». Глинский присел рядом с раненым, но ни на какие вопросы он не реагировал. Может, не понимал, а может, даже и не слышал Бориса. Непонятно, как он вообще еще дышал, но он дышал жадно, с хриплым клёкотом, захлебываясь кровью. Глинский обратил внимание на его глаза, коричневато-зеленые, выразительные и на выкате, как у еврея. Они были невероятно широко распахнуты и лихорадочно впивались в Бориса, как будто что-то спрашивали или просили запомнить. Что-то вроде «ты победил, но только не забудь, что я тебе скажу». Губы духа вдруг зашевелились, тот явно хотел что-то донести, но Борис ничего не разобрал. Он даже встал на колени и чуть ли не к самым окровавленным губам приложился своим ухом. «Ну что?» — спросил подошедший Ермаков. «Не знаю», — пожал плечами, стоящий в позе прачки Глинский. «Вроде шепчет что-то, а что, я разобрать не могу. Я даже не врубаюсь, что это за язык». «Хуёво, дядя Лёва», — мрачно изрек Ермаков. «И наши дела. Говно. Троих зацепило, двоих в ноги сами идти не могут. И этот еще со своим лепестком. Вот как с самого начала все пошло через жопу. Ладно, бросай этого, пошли глянем, чего Аллах послал. Слышь, студент, бросай его, говорю, он сам дойдет, видишь, дергается уже». Над заброшенным кишлаком быстро разливался сладковатый запах запекающейся свежей крови. Борис вдруг вспомнил, как однажды лесопед рассказал ему, что у каждого только что убитого свой индивидуальный запах. Глинского передернуло. Он мотнул головой, отогнал тошноту, встал и пошел за Ермаковым. Пикапы осмотрели быстро, И сначала лицо у капитана мрачнело все больше и больше, потому что первые две машины были загружены полным говном, как выразился Семченко. Какой-то пакистанский галантерейно-парфюмерный самопал, кипы белья, какая-то мелочевка вперемешку со стопками расписок накладных по расчетам с дуканчиками-оптовиками. У Бориса даже мысль промелькнула: «За что мы их, если они ничего такого не везли? Мы же не грабители». В третьей машине, у колеса которой умирал дух, оказалась целая кипа тяжелых квадратных ковров. Эта машина, кстати, пострадала больше других, была буквально вся изрешечена пулями. Ермаков тусклым голосом приказал вытащить ковры. Двое бойцов полезли в фургон, стали отгибать ковры к задней двери. «Что это, товарищ капитан?» — спросил один из солдат. «Погоди», — сказал Ермаков, — «не двигайся». «Ёпарасеты! Замрите оба! Студент! Ну-ка глянь! Это то, что мне кажется, или...» Глинский заглянул в кузов, а там лежал «Стингер» в раскрывшемся заводском темно-сером тубусе. Примечание. Так называли не только «Стингеры», английский «Жало», по марке, но и другие переносные зенитные ракетные комплексы ПЗРК, например, «Red Eye» или «Blow Pipe». Конец примечания. Дважды простреленный, с издевательской надписью на укладке «Haushalter Made in China», китайский, мол, комнатный обогреватель, и больше никаких внешних ярлыков или клейма. «Это оно, товарищ капитан», — сказал Борис севшим голосом, — «оно самое». «Как он еще не рванул? И чего теперь?» Ермаков вытер рукавом мигом взмокший лоб. «Так, погоди, дай соображу». «Спокойно, спокойно. Они так разволновались не случайно. Это был первый «Стингер», захваченный в Афганистане. До этого о «Стингерах» поступала лишь оперативная информация, без, так сказать, фактического подтверждения. Ходили слухи, что было сформировано даже несколько специальных групп чекистов для охоты за этими самыми «Стингерами». А может, само спецназовское начальство этими слухами стимулировало рвение своих подчиненных? Конкуренция между боевиками, КГБ и ГРУ существовала всегда. Для начала «Стингер» сфотографировали со всех сторон, потом перефотографировали мертвых духов и раненого, которого Ермаков приказал оттащить подальше за дувал. «Так», — сказал капитан, поминутно вытирая все время влажнеющий лоб, «следующая остановка — парк культуры. Выходить будем?» Контекстуальный смысл этой афганской офицерской присказки означал: «потащим домой или будем взрывать на месте». Сомнения Ермакова были понятны. «Стингер» прошит пулями, стал быть, взрывоопасен. К тому же еще трех раненых придется тащить, да и четвертый еле ковыляет. Жара, конечно, спадает к вечеру, но все равно за 30 градусов, а до безопасной для вертолета площадки почти столько же километров. А еще дед этот с верблюдами. Он же все слышал, а может и видел, значит, не исключено боевое воздействие, так сказать, вдогонку. Но если взрывать, то как докажешь, что ПЗРК был захвачен именно в Афганистане фотографиями? Откуда же ему взяться, конечно, но фотографии — это всего лишь картинки. Начальство потом скажет, мол, был муляж, был монтаж. Опытный спецназер Ермаков хорошо знал, как оно бывает. «Так, сапер, сюда, быстро! Поковыряй его осторожненько, может, на детальке разобрать сможем. А ты, студент, иди потряси еще того полудохлого. Чего-то он мне не нравится, какой-то он не местный, пахнет как-то не так. Может, он тебя за Аллаха примет?» Но раненый по-прежнему молчал, хотя, казалось, еще был в сознании. Борис даже поить его пытался из своей фляги, но ничего не добился. Дух стонал еле слышно, еще тише шептал что-то вроде «шей-шей», и, не мигая, смотрел своими выпученными глазами на Глинского, как будто по-прежнему хотел сказать что-то важное, но то ли уже не хватало сил, то ли еще сомневался, говорить или не говорить. Под этим взглядом Борису сделалось как-то не по себе. В этот момент его снова окликнул Ермаков. «Студент, глянь, что это?» Мокрый от напряжения сапер, как оказалось, не напрасно мудрил с внутренностями «Стингера». Он частично смог его разобрать, и на одной еще не отсоединенной детали явственно читалось длинное клеймо, обозначавшее латинскими буквами «завод-изготовитель». И клеймо это, черт побери, было Борису знакомо. Вот когда Глинский с благодарностью вспомнил научно-исследовательский центр военной разведки и занудливого майора Беренду с его постоянными накатами на молодежь. за ее слабое знание западного ВПК. Примечание. Военно-промышленный комплекс. Конец примечания. Все правильно. Клеймо на детали только потому и оставили, что ручной разборке эта часть ПЗРК не подлежала. Клеймо еще раз сфотографировали, а потом Ермаков, взмокший еще больше, чем сапер, тихо сказал ему: «Ну, брат, на тебя вся надежа. Демонтируй, что еще?» Бог миловал, серебристый цилиндр удалось извлечь из стингера. Его быстро и бережно завернули в трофейное белье, и командир спешно начал готовиться к отходу, упаковывал раненых, проверял еще раз, все ли интересное взяли с собой. Кстати, при повторном осмотре машины со стингером обнаружили еще и рацию, новехонькую, американскую, и, как ни странно, целехонькую. Даже непонятно было, как ее пулями-то не зацепило. Бойцы под командованием напряженно молчавшего Семченко спешно готовили машины к взрыву. Ермаков посмотрел на взводного, потом на Бориса. «Следующая остановка. С духом недобитым что делать? Своих-то непонятно как тащить, и оставлять его нельзя. Любой спецназер и под рюмку, и без рюмки всегда скажет: в открытом бою не просто резал, мясо на зазубренных ножах оставалось, но пленных пальцем не трогал, тем более раненых. Иначе бы мне просто руки никто не подал. И хватит об этом. Все так, они не врут. Просто есть вещи, которые действительно никто не должен видеть и знать. И не стоит расспрашивать об этом. Ответ всегда один, кого не спроси». Капитан махнул рукой в сторону пускающего кровавые пузыри духа и в контраст с мало к чему обязывающими словами остро посмотрел Глинскому в глаза. «Студент, посмотри там. Может, он чего скажет совсем напоследок?» Борису даже в голову не пришло переспрашивать или тем более не соглашаться с тем, что это предстояло сделать ему. С командиром-то и так не спорит, а уж в боевой обстановке. Он зашел, задувал и посмотрел духу в глаза. Они по-прежнему ритмически мигали, как будто бы дух с чем-то соглашался. Глинский пару раз глубоко вздохнул и спросил по-русски: «Воды хочешь?» Наверное, ему показалось, что умирающий слабо качнул головой. «Ну ладно, зато ты в свой мусульманский рай попадешь, а нас туда не пустят». На короткую в два выстрела очередь в лоб никто из группы даже не обернулся. Ермаков торопился успеть до темноты, поэтому обратно шли на пределе возможностей, но темп был все равно ниже среднего, слишком много приходилось переть на себе. Хотя командир приказал даже почти весь сухпай оставить в подорванных машинах. Примечание. Сухой паек. Конец примечания. Они, кстати, грохнули так, что аж сопки вздрогнули. На такой фейерверк духи точно слетятся. В принципе, группа не успела еще отойти далеко от заброшенного кишлака, когда вдруг запела трофейная американская рация. Борис машинально перевел запоздалое предупреждение уже мертвым духом о том, что в таком-то квадрате высадились русские командос, и лишь потом врубился, сообщение это было на английском языке. Следовательно, один из духов был англоговорящим. Значит, в том караване был инструктор. Глинский доложил свои соображения Ермакову. Тот, матерясь, послал Бориса с четырьмя бойцами обратно в кишлак. В кишлаке они быстро и без особой брезгливости поснимали штаны со всех убитых. Необрезанным оказался тот самый зеленоглазый, который прожил дольше всех. Группу они потом догоняли еще долго, хотя шли быстро, в кишлаке все же пары минут не обошлось. Борису все время мерещились играющие глаза убитого им англичанина. Не то чтобы он совсем расклеился и распереживался, но прекратить думать о нем не получалось. Глинский все пытался понять, что чувствовал этот парень, умирая вот так, в одиночку, на чужой земле. Тоже, небось, в спецкомандировку поехал. Интересно, в каком он звании? Или просто наемник? Ради чего он ехал с духами? Только из-за денег? Или было еще что-то очень важное для него? Важное настолько, что за это оказалось возможным заплатить жизнью? И почему он так ничего и не сказал перед смертью, хотя явно хотел? Теперь, наверное, будет считаться без вести пропавшим. Интересно, — подумал Борис, — у них там такое же отношение к без вести пропавшим, как у нас, или... Знать бы еще, где именно там у них... Группу они нагнали, окончательно выбившись из сил. После воссоединения сделали короткий привал. Ермаков выслушал сбивчивый доклад Бориса и только рукой махнул. Ну да, Скажут, что мы идиоты. Это как обычно. А он все равно доходной был. Помер бы в дороге, это к гадалке не ходи. У него ж все брюхо... Ладно, забудь, отбрешемся. Ну, смертельно раненым он оказался. Сам помер на глазах у всех. Все усекли. Стингер-то все равно наш. Вертолеты забрали их уже в быстро сгущавшихся сумерках, а дух они перевели только в Кабуле. Ермаков как в воду глядел. В разведотделе, конечно, этому первому Стингеру обрадовались, но и поворчать поворчали. Задним умом выяснилось, что многое можно было сделать не так. И Стингер целым взять, и инструктора живым. Известное дело, в штабе всегда знают, как можно было сделать лучше. Старая история. Такая же старая, как присказка про победу, у которой всегда много отцов, в отличие от поражения, часто остающегося сиротой. Тем не менее, Ермакова, сапера и всех раненых представили к красным звездочкам. Вот и после Толи Сошникова кто-то получит Глинского и Семченко к медали за боевые заслуги. У Бориса это была первая медаль за всю службу, и она открыла Старлею-залетчику путь в капитаны. Правда, у него до очередного звания еще срок не вышел, но в Афганистане, где выслуга шла год за три, досрочные звания присваивались чаще, чем награждали орденами и медалями. Впрочем, получали их куда реже, чем оформлялись представления. Кстати, капитан Самарин, сидевший дома, то есть в разведотделе, на связи, и поэтому в режиме реального времени докладывавший наверх об историческом захвате западного ПЗРК, также был отмечен. Он чуть позднее удостоился подстаканника, то есть ордена за службу Родине в вооруженных силах СССР третьей степени. Подстаканником этот орден прозвали за то, что при обмывании он не помещался в стакан. По правде говоря, Слава Самарин не только докладывал наверх, он еще и фотопленки оперативно проявил, да так что фотографии получились просто загляденье. Реквизиты читались, будто обведенные тушью. Что ни говори, в этом деле Самарин действительно разбирался. И проявленные им реквизиты завода-изготовителя срочно затребовала себе Москва, еще даже до итогового донесения, а в Москве этими реквизитами чуть ли не политбюро озаботилось. Самарина же после такого подвига тоже в скором времени забрали в Москву. Формально, потому что там срочно понадобился аналитик с боевым опытом, Славу забрали в подразделение центрального аппарата, специально созданное поднаглядно, наконец-то, проявившееся западное военное вмешательство в дела суверенного Афганистана. Генерал Иванников не возражал против откомандирования Самарина. Профи в полнюха чуял, кто есть кто, и он никогда бы не отпустил того, кто был нужнее в Афгане. Нет, про Славу он ни одного дурного слова не сказал и тем более не написал. В конце концов, Самарин свою замену еще в Черчике вымучил. 4 с лишним туркестанских года, да еще с почти годовым заходом в Афган он все же положил на алтарь Отечества, да и кое-какие свои выходы на Москву у него, видимо, появились. Просто по жизни этот герой-фотограф как-то не очень вписывался в общую атмосферу кабульского разведотдела. Во всяком случае, симпатии офицеров-спецназеров, знавших, конечно, в общих чертах о Черчикском ЧП, были на стороне Бориса, хотя прямо ему об этом никто никогда не говорил. В общем, проводили Славу и вздохнули с облегчением. И повод нормальный, и букву соблюли, вот и ладушки, как говорится. А на место капитана Самарина штабным спецназером через некоторое время забрали Глинского, хотя жить он остался в родной роте. Поначалу этому переводу воспротивился доставаль начальника разведки подполковник Челышев. Примечание. Возвышена первая, то есть правая рука Дари. Конец примечания. Таким прям-таки хаямовским титулом наделил Челышева самый крутой генеральский переводчик Гена Клюкин. Примечание. Один из самых опытных переводчиков афганской войны, отдавший ей более 8 лет, подполковник в отставке, Геннадий Николаевич Клюкин умер в июне 2012 года в Петербурге. Конец примечания. Да-да, того самого Челышева, давнего знакомого майора Беренды, еще по отделу славянских рукописей, о чем Борис, конечно, не знал. Дело в том, что поначалу Челышев посчитал Глинского и его бывшего сослуживца Самарина парой, образуемой теми самыми двумя сапогами из известной русской присказки. Но потом получилось так. Подполковник, удививший Старлея какой-то невоенной вежливостью, поставил Глинскому задачу обобщить в виде справки данные из духовских донесений о поступлении маджахедам оружия и вручил ему целую стопку переводов этих доносов. Уже через час Старлей попросил оригиналы, и хотя Челышев, самоучкой по уличному выучивший Дари и даже кое-как Пушту, не имел права показывать почерки авторов, скрипя сердце, он все-таки принес Глинскому и оригиналы на вдруг. Старлей уже к вечеру доложил чуть ли не о 30 ошибках, неточностях в переводах, а на утро представил справку, из которой следовало, во-первых, ранее не сильно подмеченная дифференциация поставок по партийному принципу. Примечание. Против кабульской власти и Шурави воевали аж 7 исламских партий, образовавших альянс 7. Конец примечания. Во-вторых, некая закономерность. Оружие поступало прежде всего в те духовские банды, которые снижали боевую активность, а не наоборот, как считали раньше. Примечание. В 1984 году руководители альянса 7 таким образом стимулировали общеафганское повстанчество. Конец примечания. Да и язык документа поразил весьма искушенного в филологии подполковника грамотностью и по содержанию, и по стилистике. Челышев еще подумал, уж не Петра ли Станиславовича Беренды уши торчат, но свою оценку он до Глинского не довел. Уже потом он разговорился с Борисом. Знаете о чем? Об оккупации Испании Наполеоном в 1808 году и художнике Франсиско Гойе. Затем поговорил еще и еще на отвлеченные, в общем-то, темы. Потом Челышев навел уже подробные справки и мнение свое о старшем лейтенанте изменил кардинально. Даже обратил на Глинского внимание самого профи, сказав генералу при случае: «Грамотный парень этот Старлей. Правда, немного оригинальничает, но если им позаниматься...» А профи, к мнению Челышева, очень даже прислушивался. Ведь профессор Челышев слыл главным интеллектуалом-эрудитом всея ограниченного контингента, он даже писал от имени Бобрака Кармаля поздравительные выступления. И как писал! Даже сам Гена Клюкин языком цокал: «Лихо ты, Омара Хайяма, в текст втюхал. Вот только знает ли его Бобрак, так же, как ты?» Глинский, конечно же, не знал, что на него обратило внимание высокое начальство, да и если бы вдруг узнал, что это изменило бы. Он старался просто исправно тащить службу, ждал, как все, письма из Союза, и считал недели до отпуска.